Но этим вопрос не исчерпывается. Мы теперь вступаем в область более тонких и деликатных понятий. Мы видели, что я – существо более высокое, чем эта маленькая вселенная материи, энергии и мысли, есть нечто монолитное и как таковое не может умереть. Но оно не может и жить, потому что то, что не может умереть, не может также и жить. В самом деле, что такое жизнь и смерть, как не лицевая и оборотная стороны медали, не два разных проявления одного и того же. Один способ проявления мы называем жизнью, другой – смертью. Когда атом поднимается на вершину волны, это жизнь. А когда он падает к подошве волны, смерть. То, что выше смерти, естественно, должно быть выше также и жизни. Я должен вам напомнить наше первое заключение, что слова «душа человека» обозначают не меньшее, чем мировая энергия, что она – часть Бога. Теперь мы пришли к открытию, что она выше жизни и смерти, и что вы, значит, никогда не были рождены и никогда не умрете.